Как покупать акции и облигации. Я глубоко убежден в том, что если у вас нет интуиции или отличного инвестиционного консультанта, то в качестве инвестора вы всегда находитесь в невыгодном положении. Поэтому я дам вам три совета. Во-первых, прежде чем приступать к вложению средств, изучите рынок. Во-вторых, если позволяют средства, наймите финансового консультанта. В то же время всегда тщательно изучайте ценные бумаги, которые вы покупаете. Никогда не соблазняйтесь покупкой хитовых акций, то есть самых популярных в данный момент на фондовом рынке. Вложенные подобным образом средства в конечном итоге обычно оказываются выброшенными на ветер. В-третьих, покупайте компанию только если вы понимаете, чем она занимается. Проще всего поддаться стадному чувству и приобретать те же ценные бумаги, что и большинство. Но всегда вспоминайте, что произошло с акциями очень многих компаний. Так что сосредоточьте свое внимание на той области, которую знаете лучше всего. Покупка акций и облигаций – это рискованная игра. Поэтому если вы решили приобрести ценные бумаги на фондовой бирже, мой вам совет – будьте благоразумными. Это поле азартных игр. Иногда вы выигрываете, а иногда вас преследуют неудачи. Не забывайте, что преимущество всегда останется на стороне биржи. Лично я чувствовал бы себя в большей финансовой безопасности, играя в казино, чем на Уолл-стрит. Если вы не можете устоять перед соблазном купить акции, вкладывайте деньги в ценные бумаги компании той отрасли, о которой имеете представление. Я, например, хорошо разбираюсь в сфере недвижимости и ничего не понимаю в биотехнологиях, компьютерах, пиломатериалах, поэтому никогда не потрачу свои средства на акции компаний, работающих в этих отраслях. При покупке акций какой-либо компании необходимо убедиться, что ее возглавляют квалифицированные руководители. Есть много крупнейших компаний, производящих поистине уникальные продукты. Но если во главе одной из них встанет круглый невежда или полный неудачник, компания обречена. Подходите к выбору акций как к поиску хирурга, который должен сделать вам сложную операцию. Вы же не захотите, чтобы вас оперировал дилетант. Поэтому не позволяйте плохому специалисту распоряжаться вашими финансами. Кроме того, всегда изучайте показатели деятельности компании. Она должна стремительно развиваться. Если ежегодный прирост прибыли незначителен или даже сокращается, срочно продавайте ее акции и ищите другой объект для вложения средств.